Все, Клоуи. Да, баба, да. Все, Клоуи, оба. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Отличное. Новогоднее. Новогоднее. Готовитесь к Новому году? Да. Как готовитесь? Игрушки купила. А я тоже думаю купить вот в Пятерочке или где, не знаю. А вы где покупали, чтобы подешевле было, а то у меня денег нету. Игрушки-то? Да. На Коптевском рынке. А за сколько? Там сук продают. А за сколько купили? Сколько штук? 5 штук купила по 5 рублей. Еще хорошие игрушки? Да не очень. Шарики небольшие, маленькие. А вы одна будете Новый год справлять? Да как, у меня пол Москвы родственников. И что, все к вам приедут? А? Все к вам приедут? Наверное, приедут. Еще не договаривались. А как же этот, 25-й? Что 25-й? Или с какой там? Из 218-й. А тот, который с 218-й вам достает, как он будет реагировать на то, что у вас вечеринка будет? Какое он имеет право реагировать? Кто он есть-то? Ну, он же сосед. Да у меня соседи, да хуя целый дом. Все соседи. А они хоть соседи вас защищают, а то он хочет приютить квартиру. Уже, пусть говорят, писал, что хочет квартиру приютить. Да, хочет. Ух, тварь какая. Бедной женщине жить не дает. Весь дом об этом знает, что она отнимает квартиру у старухи. Вот участницы войны хочет отнять квартиру. Да сволочь он поганая. Приеду, ноги ему поотрываю. Вот, отрывай, отрывай. Чтоб не беспокоил бабульку мою любимую. Вот. Я весь фронт прошла. Нет, ты уничтожала. Да вы не расстраивайтесь, мы приедем, ему дадим этому суке. Во-во-во-во. Мы его выселим оттуда. Позвоним нужным людям, они его нахуй выселят, с города выселят. Раз он ненавидит участников войны, значит он фашист, значит он на стороне фашистов. Да, да, я вот это вот из-за этого сделаю. Как он может ветеранку, женщину оскорблять? Да, да, да. Сказала немцев, как так можно? Мы пожар гасили, пожар гасили. Немец поджигал Москву, а мы гасили. Офигеть. Ну все, это... Сами чуть не сгорели. По гнилым чердакам лазили и гасили зажигалки. Они нам на голову сбрасывали зажигалки, а мы и смерти не боялись, рисковали. Во кого он, сука, обижает-то? Тварь, мы его выселим оттуда, с Москвы уедет, пусть живет где-нибудь там, в деревне в какой-нибудь. Во-во-во-во-во. А у вас как дела, как день прошел, что нового? Ничего нет нового. Он вас не доебывает? Да, только сейчас сказал, что доебывает. Вы такая добрая. Да. А он вам все нервы трепет. Может, больной. Я слышал, что он шизофреники, что в 218-й больной шизофренией такое слышала. Да, он что, шизофреник? Да, говорят. А что... Говаривает, это... что шизофреник. Раз пап шизофреник, то и дети шизофреники. Папа-то точно, инвалидность у него по шизофрении. А откуда вы его папу знаете? Как же не знать? В одном доме жить и не знать. А что, он вообще не ручается за своего сына? Как сын достает бабушку? Да, да, да, да. А что, как он комментирует этот случай? Я не спрашивала, как он комментирует. Надо ему распиздон дать хороший, чтобы он за сыном следил. Вот мы приедем завтра или послезавтра в 218-ю, выселим сложными людьми. Прям возьмем за шкирку, спрашивать займи, не будем. Займи. Угу. Скажи, ты что обижаешь участницу войны? Да, скажем, фашисты. Фашистов, скажи, стоишь. Фашисты. Прям мы его... Фашист! Раз ненавидишь участника войны, значит фашист. Да. Фашист недоразвитый. Все, скоро он съест. Точно, гитлеревец. Вам жалко его учить? Как Гитлер. Чего? Жалко вам не будет того, что мы оттуда его выкинем с дома? Мне жалко. Да, мне его... не жалко. Ему меня... Он с меня не жалеет. А почему я должна жалеть? Алло. Да. Вы его в лицо видели? Видела, но плохо. Мельком. Спиной. Вот тварь негодная. А вам много кто по телефону звонит за день? Да слава богу, беспокоят. Стараются поиздеваться над старушкой. А Бог все равно накажет. А пойдет, телефон... блядь, да под машину попадет. А вы телефон не пробовали отключать? А? Телефон отключать не пробовали? А как отключать? Как он отключается? Ну, от розетки. Разве его можно отключить? У меня без розетки телефон. Ну, а там шнур, если вы шнур оторвете от трубки, то звонок не будет слышно. Что, я ебнулась, чтоб шнур рвать? Ну, если вас достают по телефону. Да иди ты нахуй, чё ты рекомендуешь? Шнуры рвать, без телефона остаться? Ну, а вам же звонят, вы же говорите, достают вас. Достают, это не значит, что я на этой почте должна телефон свой изъебать, чтобы не работал. Ну все, ладно, успокойтесь, я просто вам посоветовал. Ну ладно, я уже устала. Ну что, завтра во сколько подъезжать? Во сколько... Блядь.